Глава 25. Миссис Смолетт спускалась вниз при поднятом настроении. На лестнице она встретила мистера Уилларда. Он выглядел так, словно не спал всю ночь и здорово выпил. Для такого добропорядочного джентльмена это было так необычно, что миссис Смолетт с трудом могла поверить своим глазам, хотя, как правило, верила чему угодно и кому угодно. Когда она шла через холл, мисс Крейн высунула голову из квартиры номер один с таким проворством, что это наводило на мысль, будто она дежурила за дверью, дабы не пропустить возможный источник информации. «О, миссис Смолетт, зайдите на минутку. Должно быть, для вас это явилось тяжким испытанием. Мне кажется, чашечка чая с ложечкой бренди пойдет на пользу вашим нервам». Миссис Смолетт охотно согласилась. Она понимала, что стала важной персоной. Ее будут расспрашивать репортеры, и ее фотография появится во всех газетах. Так почему бы не порепетировать? Чай и бренди были хорошей приманкой, а мисс Крейн оказалась отличной слушательницей. Мисс Крейн выразила удивление, что миссис Смолетт так хорошо держится, а ведь ей, возможно, придется давать свидетельские показания под присягой. Сама бы она ни за что такого не пережила. Только что сюда приходил молодой детектив. Хотел узнать, кто из нас видел последний мисс Роуленд. И видели ли мы майора Эрмитиджа? Такой красивый молодой человек с военной выправкой. Я имею в виду майора, а не детектива. Хотя и он выглядит недурно. Разумеется, я ответила, что мы никого не видели, и очень хорошо. Зачем причинять кому-то неприятности? Я объяснила ему, что вчера никто из нас не выходил из квартиры. Только вечером я сходила к почтовому ящику, но видела одну лишь мисс Гарсайт, поднимающуюся из полуподвала. Меня заинтересовало, что ей там понадобилось, хотя, конечно, это не мое дело. И я не хочу, чтобы нас втягивали в дело об убийстве. Это может скверно подействовать на миссис Мередит, а для меня ее здоровье самое главное. Я так и сказала детективу. Она вчера себя неважно чувствовала, поэтому мы и просидели дома. Покер и я очень беспокоились, но, слава богу, она хорошо спала, и сейчас ей куда лучше. Покер, случайно проходивший в этот момент через гостиную, призвали подтвердить это радостное обстоятельство. Служанка была высокой и тощей, с угрюмым лицом. Слегка дернув головой и плечами, что можно было расценить как согласие, она вышла из комнаты, захлопнув за собой дверь. Мисс Крейн вздохнула и неодобрительно произнесла: «Самое худшее в убийстве то, что оно так расстраивает окружающих. Покер сегодня сама не своя. Еще одну чашечку чая, миссис Смолетт, и капельку бренди». Мистер Уиллард прошел по лестничной площадке мимо миссис Смолетт, не замечая ее. Открыв ключом дверь квартиры номер 6, он пересек прихожую и распахнул дверь гостиной. Свет все еще горел, а портьеры были задернуты. В другое время столь неразумный расход электричества вызвал бы волну справедливых упреков. Но сейчас мистер Уиллард едва обратил на это внимание, что красноречиво свидетельствовало о его душевном состоянии. Он просто шагнул в комнату и застыл, уставясь на жену. Миссис Уиллард сидела за письменным столом из моренного дуба. На ней было тоже красно-зеленое платье из искусственного шелка, что и вчера вечером. Судя по платью и по виду самой мисс Уиллард, она не спала всю ночь, хотя давно перестала плакать. Носовой платок, полуночи превратившийся в мокрую тряпку, лежал в углу кушетки, забытый и уже почти высохший. Миссис Уиллард оставила его там часов 10 тому назад и поднялась по лестнице на верхний этаж. В голове у нее бушевало пламя при мысли, что Алфред находился за дверью справа, в квартире номер 8. Этот пожар окончательно высушил ее слезы. Через некоторое время она вернулась к себе и долгие часы просидела на кушетке. В 9 утра миссис Уиллард подошла к письменному столу и позвонила брату Алфреда. Эрнест Уиллард жил в Иллинге. Иллинг – город на юго-востоке Англии, часть Большого Лондона. И работал клерком в Адмиралтействе. Постепенно миссис Уиллард пришла к выводу, что Алфред может находиться в доме брата. Она набрала номер и вскоре услышала щелчок и голос Эрнеста, очень похожий на голос Альфреда, но чуть ниже по тембру. Сходство усиливали нотки недовольства. «Да, Алфред здесь. Мы как раз собирались уходить. Уже опаздываем. Лучше позвони ему в офис». «Не могу, Эрнест», – безжизненным тоном отозвалась миссис Уиллард. «Он должен вернуться домой. Здесь кое-что произошло. Передай ему, что мисс Роулинд убили прошлой ночью». Она разжала руку, и трубка упала на рычаг. После звонка миссис Уиллард до прихода мужа неподвижно сидела в мятом платье и с растрепанными волосами. Румянец на ее лице сменился восковой бледностью. Несколько секунд мистер Уиллард молча смотрел на жену, словно видел ее впервые в жизни. Но чувство потрясения и горя заставило его выйти из оцепенения, и она вновь стала той Амелией, которая всегда была так добра к нему, которая ухаживала за ним во время болезни и на которой он был женат 20 лет. Шатаясь, мистер Уиллард подошел к жене, уронил голову ей на колени и горько заплакал, как ребенок, потерявший любимую игрушку. Его суховатый педантизм испарился. Он произносил простые фразы, прерываемые рыданиями. «Она была такой красивой! Между нами ничего не было, Амелия! Я даже ни разу не поцеловал ее, а она бы мне не позволила! Она смеялась надо мной, называла забавным маленьким человечком. Возможно, я такой и есть, но она была такой красивой!» А Амелия Уиллард обняла мужа. Она не могла устоять против детских слез. А в Алфреде любила именно ребенка. Ради этого ребенка она 20 лет терпела его чистоплюйство, притирки и диктаторские замашки. Когда он уставал, был болен или несчастен, то цеплялся за нее, как ребенок. Страдания прошлой ночи были вызваны страхом, что этот ребенок умер. Амелия баюкала его, шепча глупые, ласковые слова. Вскоре Алфред поднял голову, снял запотевшие очки, протер их, вытер глаза, высморкался, потом снова надел очки и посмотрел на жену, правый локоть которой лежал на столе, а ладонь подпирала подбородок. В глазах Алфреда Уилларда застыл ужас. Правая рука в платье Амелии опустился, и он увидел на нем пятно крови.